определенной звезды или объекта, как, например, Плеяд, означало изменение в такой дате любой другой звезды или объекта. Кроме того, у них под рукой имелись концептуальные средства пересечения солнцестояний, чтобы осуществлять такие одновременные наблюдения. Это была вполне приличная рабочая гипотеза. Тем не менее, я не имел понятия, чего следует ожидать, когда мы направили планетарии на время гелиотического восхода в декабрьское солнцестояние. На что же тогда указывал планетарий? Планетарий, конечно, не был нацелен на отображение кичуанских объектов из темного облака, но я знал, как среди звезд расположена Лиса. И вот что мы получили, внеся необходимые корректировки для обеспечения видимости темного облака на фоне отблеска Млечного Пути в гелиотическом восходе. Наблюдавшие объекты темного облака, восходящие на Млечном Пути в декабрьское солнцестояние в 650 году нашей эры, видел бы почти полностью взошедшую над горизонтом Лису, за исключением ее хвоста, погруженного теперь, вследствие процессионного движения за горизонтом, вымоченного, запачканного и замаранного в восходящих водах Небесного моря. Неожиданно я обнаружил, почему хвост у Лисы черный. Только это потребовало время. Почти 2 года я оставался с глазу на глаз с этими мифами. Теперь Лиса подмигнула. Возможно, до некоторой степени маргинальным был интерес к тому, что в андской мифологии могло описываться астрономическое наблюдение, продолжаемое современными андскими аборигенами, ось Лама-Плеяды. Таких примеров культурной преемственности тьма. Совсем другое дело обнаружить, что миф был сотворен для описания небес определенной эпохи. Связь восходящих Плеяд с закатом Ламы есть данность, нечто, что происходит в определенный час большинства ночей в году. Понимание того, что миф был сотворен для описания особого события гелиотического восхода, Плеяд, по отношению к прецессионному изменению в июньское солнцестояние, не было известно в андских исследованиях. Я ничего не мог возразить тем, кто утверждал, что такая интерпретация страдала преувеличением. Я и сам сомневался. Но теперь, благодаря Лисе, положение дел изменилось. Мифы порождали дату примерно около 650 года нашей эры. Не один раз посредством Плеяд, восходящих за месяц до июньского солнцестояния, а дважды. Кроме того, мифы не только проявляли внутреннюю непротиворечивость, но также функционировали в контексте туземных понятий пространственной организации, показанной независимо от меня в других исследованиях. Гелиотический восход Лисы в декабрьское солнцестояние, упомянутый по отношению к событиям в июньское солнцестояние, и ось, выраженная наблюдением Плеяд, Ламы, казалось, не только подтверждали важность взаимно-кардинального пересечения у аборигенов Анд периода конкисты, но предполагали также целую новую величину его полезности. Тем не менее, еще предстояло самое важное наблюдение – момент самого потопа, июньское солнцестояние 650 года нашей эры. Я еще не знал, почему или должен вообще этот момент во времени рассматриваться с астрономической и космологической точки зрения и увековечен в столь же тонко сочиненных рассказах. В самом деле, если никакого объяснения не предстояло, то саму идею о том, что рассказы имели своей задачей зафиксировать момент в прецессионном времени, следовало снова поставить вопрос. Следовательно, это заключительное наблюдение было во многих отношениях самым решающим. Либо я должен был обнаружить, что какое-то значительное процессионное событие, некий потоп, произошло в июньское солнцестояние, либо еще целый виток исследования оказывался полностью бессмысленным. Соответствующим образом аппарат был обращен на предутренние моменты июньского солнцестояния 650 года нашей эры, чтобы выяснить то, что было видно.